Силу добра и его будущее торжество на земле вы ведь признаете? Князь, признаю. Господин Зет, что же это, факт или вера? Князь, разумная вера. Господин Зет, посмотрим. Разум, как нас учили в семинарии, требует, между прочим, ничего не допускать без достаточного основания. Скажите же мне, пожалуйста, на каком достаточном основании, признав силу добра в нравственном исправлении и совершенствовании человека и человечества, вы признаете добро бессильным против смерти? Князь. А я думаю, что вам нужно сказать, почему вы приписываете добру какую-то силу за пределами нравственной сферы. Господин Зет, я-то скажу. Раз я верю в добро и в его собственную силу, и в самом понятии этой доброй силы утверждается ее существенное и безусловное превосходство, то я логически признаю такую силу неограниченную, и ничто не препятствует мне верить в истину воскресения, засвидетельствованную исторически. Впрочем, если бы вы с самого начала так прямо сказали, что вам до христианской веры нет дела, что ее предмет для вас мифология, то я, конечно, воздержался бы от той враждебности к вашему образу мыслей, которую я не мог от вас скрыть. Ведь заблуждение или ошибка в фальшь не ставится, и враждовать с людьми из-за их теоретических заблуждений значит давать себе аттестат слишком малого ума, слишком слабой веры и слишком дрянного сердца. А всякий действительно верующий и тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного, словом честного противника и отрицателя религиозных истин. Ведь это по нынешним временам такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства». Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель. Но вы, князь, так откровенно высказались, что я решительно отказываюсь причислять вас к бесчисленным ныне Иудам и Иудушкам и уже предвижу ту минуту, когда почувствую к вам то самое доброе расположение, которое вызывают во мне многие отъявленные безбожники и нехристи. Политик. Ну, так как теперь благополучно выяснилось, что ни эти безбожники и нехристи, ни такие истинные христиане, как вот князь, не представляют собою антихриста, то пора вам, наконец, показать его собственный портрет. Господин Зет, вот вы чего хотели. А разве вы довольны хоть одним из множества изображений Христа, которые делались ведь иногда гениальными живописцами? Я ни одного удовлетворительного изображения не знаю». Полагаю, что такого и не может быть по той причине, что Христос есть индивидуальное, единственное в своем роде и, следовательно, ни на что другое не похожее воплощение своей сущности добра. Чтобы это изобразить, недостаточно и художественного гения. Но ведь тоже должно сказать и об Антихристе. Это такое же индивидуальное, единственное по законченности и полноте воплощение зла. Портрета его показать нельзя». В церковной литературе мы находим только его паспорт с общими и особыми приметами. Дама, не нужно его портрету, упаси Господи, а вы лучше объясните, зачем сам-то он нужен, по-вашему, в чем сущность его дела и скоро ли он придет? Господин Зет, ну, я могу вас удовлетворить лучше, чем вы думаете. Несколько лет тому назад один мой товарищ по академии, потом постриженный в монахи, умирая, завещал мне свою рукопись, которой он очень дорожил, но не хотел и не мог печатать ее. Она называется «Краткая повесть об Антихристе». Хотя под формой вымысла или в виде заранее воображенной исторической картины это сочинение дает, на мой взгляд, все то, что по священному писанию, церковному преданию и здравому разуму можно сказать наиболее вероятно об этом предмете. Политик. «Да это уж не нашего ли знакомца Варсонофия произведение, господин Зет? Нет, этого звали еще изысканнее, пан Софий». Политик. «Пан Софий? Поляк?» Господин Зет. «Нисколько, из русских поповичей. Если позволите мне на минуту подняться в мою комнату, я принесу и прочту вам эту рукопись. Она невелика. Дама. Идите, идите, только не пропадайте». Пока господин Зет ходил к себе за рукописью, общество поднялось с места и прохаживалось по саду. «Политик!»